Глава 12. Абиссинские тайны. Тауба встретил друга напускным брюзжанием. «Что у тебя на этот раз? Конской колбасы привез?» «Нет». «Чего же заявился?» «Ты не заказывал никакой колбасы?» «Сам бы мог догадаться. Мы, кавалеристы, любим лошадей во всех смыслах. Шутник-недоучка. Тебе привет от господина Леперсольского». «От Бориса Андреевича?» «Дед с ним встретился. Он вечно скитается неугомонный. Твой приятель сейчас в Казани преподает географию в Институте благородных девиц». «Не может быть. Он же там всех девиц...» «Как бы помягче сказать. Есть такое дело. Директриса по секрету призналась мне, что год им еще дослужить дадут, а потом попросят. Больно поэтому красавцу барышни сохнут. Далеко ли до греха? Да и сама директриса, кажется, к нему неравнодушна». Друзья посмеялись, затем генерал-майор предложил. «Приезжай к нам вечером. Лидия будет рада. Постелим тебе в гостиной». «Не могу. В половине первой ночи встречаюсь со Столыпиным». «Это все из-за чудотворной иконы?» Перед отъездом Алексей Николаевич заходил к барону в гости и рассказал о поручении государыне. «Да, там сейчас все перемешалось». И он последовательно изложил весь ход дознания. Генерал почесал переносицу и повторил слова зауряд прапорщика. «В огороде Бузина, в Киеве дядька, где тут связь? Сам характер ранений указывает на то, что это дело рук одного человека. Просто он из Африки перебрался в Уссурийский край, потом в Забайкалье, а теперь сидит в Казани, и чудотворная икона при нем. Заковыристо как-то. В жизни всякое бывает. Оружие-то вязальщиков продает не куда-нибудь, а в Абиссинию. Он, точно он. Расскажи мне про миссию поручика Леонтьева. Что там случилось?» «Ты прав», — ответил Виктор Ренгульдович, — «случилось. Очень неприятная история вышла. Я имел из-за нее объяснение с молодым государем. Только учти, что это служебная тайна». «Давай свою тайну. Мало ли я их уже знаю. Тайны больше». «Надо начинать издалека. От Адама и Евы. Точнее, от несчастной экспедиции Ашинова. Потому что первым в петербургских гостиных об этой африканской стране заговорил он». Таубе откинулся на спинку стула и даже прикрыл веки, как былинный сказитель. Его друг пришипился. Возможно, сейчас он углядит конец ниточки. Ведь ашиновские дела сыщик уже вспоминал. Не тогда ли все началось? Ты знаешь, что он был за человек? Нет. Газеты писали разное. Сначала, что распространитель христианства и первопроходец, потом, что авантюрист и мошенник. Скажи ты, кем он был? Генерал вздохнул и начал. Николай Иванович Ашинов — сын царицынского мещанина, а сам себя называл вольным казаком. Лжец, балабол и нечистоплотная личность — вот кто он был. Но добрался до самых верхов. Ему помогали в разное время и вождь славянофилов Аксаков, и всесильный журналист Катков, и еще более могущественный Победоносцев. Я встречался с Ашиновым дважды и сразу понял его гнилую натуру. Но поделать ничего не мог. Такие союзники. Мещанин ходил в черкесске с кинжалом и нес всякую чушь. Однако его фантазии совпали с желаниями многих близких к государю лиц, и меня не послушали. — Так это ты готовил экспедицию Ашинова? — поразился сыщик. — Нет, слава богу, — ответил Тауба. Военно-ученый комитет стоял в стороне от нее. Я лишь пытался открыть всем глаза на мошенника, но тщетно. Сначала он обаял Победоносцева. Дело в том, что Константин Петрович мечтал о миссионерских подвигах своего ведомства. Неофита все меньше, но хочется войти в историю. А тут такой масштаб. Наши безграмотные попы решили от чего-то, что Абиссинская церковь сродни православной. А это вовсе не так. Газеты толдычили, что у нас одна вера, припомнил Алексей Николаевич. Повторяю, это от глупости и безграмотности. Эфиопская церковь является монофизитской. Я сыщик, а не протодиакон, поясни. Монофизитство, оно же евтихианство, течение в христианстве, известное с V века. Его сторонники отрицают человеческую природу Христа и оставляют только божественную. Не будем лезть в детали, они тебе не нужны. Коротко говоря, учение архимандрита Евтихия было осуждено всеми ветвями христианства как ересь, но кое-где его приверженцы остались, в том числе и в Эфиопии или Абиссинии. А в чем, кстати, разница, не унимался сыщик? Почему у одной страны два названия? Виктор Рейнгольдович отмахнулся. Тебе какое дело? В арабской традиции принято говорить Эфиопия, а в европейской — Абиссиния. Так вот, наш лавкач Ашинов задурил голову победоносцеву. И тот решил отличиться как человек, увеличивший число православных сразу на целую страну. Казак поймал власть на религиозный крючок. Но этого ему было мало. Ну, послали бы в Африку духовную миссию. Какой тут интерес Ашинову? И он изловил правительство на второй крючок, на военный. Для этого мошенник привлек в союзники адмирала Шестакова. Морского министра? Ему-то зачем понадобилось грязное Абиссиния? Не забывай, Алексей, что это было 17 лет назад. Великие державы тогда только собирались делить Африку. Это сейчас она разверстана на уделы. А в конце 80-х континент мало кого интересовал, а Шестаков готовился воевать с англичанами. Как с англичанами? Зачем? Затеем лапать Нижегородский, что тут большая политика. У адмирала была идея, и государь ее поддерживал. Это ведь тогда создали добровольный флот. Начали строить большие суда, которые ходили по всему свету. На таком мы плыли с тобой на Сахалин, помнишь? Тауба перевел дух и продолжил. Флот добровольный, а экипажи на нем военные. Никогда не думал, почему. Это и была идея Шестакова. В случае войны гражданские корабли вооружаются и выходят на охоту. Они становятся крейсерами и оперируют на морских линиях англичан. Так вот, для снабжения таких крейсеров нужна станция с угольной базой, и лучшее место для нее, чем на Африканском Роге, не сыскать. Миклуха Маклай предлагал Полинезию, но морскому министерству приглянулось Красное море. Сразу можно запереть Суэцкий канал и коммуникацию в Индию. А для поддержки станции на суше иметь в союзниках дружественное, почти что православное государство. Понял теперь? Не лишено смысла, согласился коллежский советник. По логике, да, подтвердил Виктор Ленгольдович. Но сделали, как всегда у нас. Связались в таком важном вопросе с проходимцем, дали ему деньги, оружие и помогли добраться до места. К тому времени Шестаков уже умер, а новый морской министр Чихачев относился к мечтам об угольной станции иначе. Кроме того, Ашинова уличили во вранье. Он утверждал, что успел основать в тех краях казачью станицу и назвал ее Новая Москва. На самом деле атаман свалил у местных племен кучу барахла, оставил при нем несколько караульных, а сам вернулся в Россию. За деньгами и за народом. Брошенные им люди пропили все средства и пешком, терпя страшные лишения, пошли спасаться от голода. Часть добралась до Абока, административного центра вновь создаваемой колонии французской Сомали. Другие аж до Константинополя, где и поведали консулу правду насчет Новой Москвы. Когда новость дошла до государя, он прозрел и быстро открестился от авантюриста. Духовную миссию во главе с архимандритом Паисием, что подготовил победоносцев, оставили и вручили людям немного оружия. Но другой поддержки государства лишили, и никаких полномочий на переговоры с Негусом не дали. В результате Ашинов и полторы сотни проходимцев поплыли в Красное море на свой страх и риск. Дальше помнишь, что было? Деталей не помню, — возразил Лыков. Правительство засекретило всю экспедицию. Газетам велели молчать. Конечно, — взвился генерал. Ведь Ашинов чуть не столкнул нас лоб в лоб с Францией. Только начали складываться союзнические отношения, и вдруг какой-то идиот поселился во французских владениях и не хочет оттуда уходить. Ведь вольный казак раздумал торить пути в Абиссинию. Жарко, опасно, разбойные племена кругом. Он захватил старую крепость Сагалла и обосновался в ней. Поднял русский флаг, разбил сады и огороды. Но Париж еще в 1882 году купил крепость туземных вождей. Как так? Что за явление Христа народу? Их дипломаты задали этот вопрос нашим. Те испугались. Назревал международный скандал. Спросили государя, что делать. Тот из-за дурня ссориться с Францией не собирался и велел ответить, что русское правительство никакого отношения к частной миссии авантюриста не имеет. И если Сагалло находится на территории французского протектората, то Ашинов обязан подчиниться властям. «Сдал казаков с потрохами?» — вставил сыщик. «Сдал и правильно сделал. Казаки там были те еще, жулик на жулике. Французы ничего не имели против экспедиции русских в Абиссинию. Но порт на Красном море — это уже другая история. Такие вещи принято согласовывать заранее. В результате приплыли военные корабли и разнесли лагерь к чертям. Отдадим должное галлам. Они трижды по-хорошему просили атамана убраться. Но у Николая Ивановича мозги всегда были набекрень. А тут он возомнил себя крупным политиком, расширил где границы империи. В итоге 6 человек были убиты, 3 женщины, 2 детей и казак. Больше 20 человек получили ранения. Там были женщины и дети? Были. Многие поехали целыми семьями, поверив в басни Ашинова про лучшую жизнь. И что дальше? Их возвратили в Россию, помнится. Что сделали с атаманом? Да, государь повелел всем вернуться. Случившееся не красило Париж. Ведь отряд Ашинова вел себя мирно и не сопротивлялся, а по ним из пушек. Дело замяли с обеих сторон. Нашим газетам приказали заткнуться, а французские сами помалкивали, так как хвалиться было нечем. Власти провели следствие. Паисия сослали в Грузию, рядовых казаков вернули к месту жительства. Атаману приказали 3 года сидеть в Царицыне под гласным надзором полиции. Но в целом он отделался легко. Надзор сняли раньше времени, кто-то наверху помогал мошеннику. — Где он сейчас? Жив ли? — Я не следил за ним, — ответил генерал-майор. — Знаю лишь, что Ашинов пару лет назад занимался имением жены, стал помещиком. — Понятно, — вздохнул Алексей Николаевич. — Черт бы с ним, но его люди. Могли некоторые из них остаться в Африке? Не из их ли числа мой вязальщиков? Надо смотреть следственное дело. Посмотрю, для этого и приехал. А ты валяй про Абиссинию. Насчет военной тайны можешь не повторяться, выложи только факты. Факт. Давно это было, я уж половину забыл. Виктор, ты не ломайся, а дело говори, — строго приказал коллежский советник. В Казани людей убивают. Ты упомянул экспедицию какого-то Леонтьева, что имел из-за нее объяснение с нынешним государем. Виктор Ренгульдович скривился. Эх, забыть бы все это, Алеша. Я жду. Тогда отложим поручика Леонтьева, а поговорим сначала о другом поручике, Машкове. Лыков молча слушал. Тауба продолжил. Неприятная история с Ашиновым не могла отвлечь нас от самой Абиссинии. Интересы государства требовали нашего присутствия в этой стране. Россия хотела иметь в Африке конфидента, понимаешь? И Абиссиния подходила для этой роли. Она постоянно воевала с соседями, Египтом и Суданом. Это выглядело в глазах нашего общества как война православия с исламом. Затем они сцепились с Италией. Это уже схватка с католическим миром. Обывателя все это занимало. И вот нашелся в нашей армии такой человек, как Виктор Федорович Машков. Поручик впервые пробрался в Адис-Абебу в том же году, когда французы воевали с Ашиновым. Действовал на свой страх и риск, а поди ж ты. Как так удивился Лыков? Если он офицер, для этого ему пришлось бы уволиться из армии. Машков взял отпуск и поехал как внештатный корреспондент газеты «Новое время», — пояснил Тауга. Но вел себя не в пример вольному казаку, умно и тактично. Его принял новый негус Менелик и вручил письмо и подарки для императора. То есть поручик частным образом наладил отношения двух государств. Александр III выслушал Машкова по его возвращении и велел вернуться в Абиссинию, уже с официальными поручениями. Тут к делу подключились мы, военная разведка. Машкова формально уволили в запас, но с сохранением жалования. Виктор Федорович опять проник в пустыню. На этот раз он вез 350 винтовок, личный подарок негусу от государя. Позиции монархов еще более сблизились. Менелик стал нашим союзником. Машков был награжден за это Владимирским крестом 4-й степени и перешел на службу в МИД. Жалко мне было терять такого способного офицера, но, на мое счастье, появился другой, еще более талантливый. Это и был Леонтьев. — Он тоже все письма передавал? — ехидно спросил сыщик. — Почтальон для высочайших особ с сохранением жалования. Николай Степанович отправился к Менелику, чтобы провести негласные переговоры. Шел 95-й год. Негус воевал с Италией и нуждался в военной помощи. Он просил у нас военных инструкторов, а еще артиллерийский ремонтный набор для починки пушек. — Ого! — удивился Лыков. — А как к этому отнеслись итальянцы? — Они были бы очень недовольны. Очень-очень. Поэтому все и делалось в большой тайне. Леонтьеву тоже пришлось выйти в отставку. Для маскировки в компании ему дали трех настоящих ученых — Звягина, Елисеева и Люперсольского. А Министерство иностранных дел присоединило своего чиновника, коллежского асессора Львова Левшина. Тот вез в подарок Менелику 100 000 франков золотом. И вот это золото пропало. Пропало как? На пути между Обоком и Энтота караван накрыла песчаная буря. И Львов Левшин отбился от своих. Ассессора так и не нашли, как и франки. Но если он погиб, то в чем его вина? Пустыня и не такое выделывает. Если бы погиб, это еще полбеды, — угрюмо ответил барон. Не пришлось бы мне краснеть перед государем. Но наш человек из окружения Боротьери сообщил, что к тому в штаб пришел русский и рассказал о секретной доставке абиссинской армии ремонтного набора. Кто это мог быть, если не пропавший дипломат? Подожди, а Боротьери что за птица? Командующий итальянским экспедиционным корпусом в Абиссинии. Ты отсюда, из Петербурга, знал, кто ходит к нему на прием? Не поверил Лыков. Конечно, знал. Не все, но важное мы отслеживали. Так, значит, Львов Левшин — предатель и вор, присвоивший 100 000 франков казенных денег. Да, мы едва избежали скандала. Срочно отозвали всех, кроме Леонтьева. Поручик остался, чтобы подготовить для Негуса регулярную армию. Выказал при этом такие способности, какие не всякий генерал имеет. Николай Степанович занял при Менелике совершенно исключительное положение. Первый советник, редактор его дипломатической переписки, военный реформатор. При участии Леонтьева через год Россия прислала абиссинцам уже 30 000 винтовок, 5 миллионов патронов и 5 000 сабель. Это оружие очень помогло в битве при Адуа, когда туземцы на голову разбили армию Боротьери. Леонтьев с группой наших офицеров участвовал в сражении. Потом наездил в Рим и Константинополь, выполняя личные поручения Негуса. Вел вместе с ним переговоры с Англией, и мы знали все детали тех переговоров. В 99-м году Леонтьев сформировал первый батальон регулярной армии, почти целиком состоявший из сенегальцев, но с нашими офицерами. Затем руководил походом на озеро Рудольфа, где после тяжелых боев с местными племенами поднял абиссинский флаг. Но на этом подвиги его закончились. Кому-то Леонтьев перешел дорогу, видимо, англичанам. В результате на него покушались, тяжело ранили, и поручик вынужден был уехать лечиться в Париж надолго. А когда опять вернулся в пустыню, началась наша война с Японией. Николай Степанович попросился на фронт, храбро воевал, снова был ранен. Сейчас он ходит на костылях по Парижу. Ты лучше вернись к истории с пропавшим золотом. А чего тут добавить? 100 000 как в воду канули. Вы искали предателя? — поинтересовался сыщик. Искали по мере сил. Люперсольский рассказал тебе, что вновь отправился в Абиссинию спустя 2 года? В самых общих чертах. Это была уже официальная русская миссия. Посланника Власова сопровождал казачий конвой под командой поручика Краснова. Это то, что попало в газеты. Среди свиты посланника мы спрятали генерального штаба полковника Артамонова, разведчика, который здорово шуганул потом англичан в районе Белого Нила. А Борис Андреевич ему помогал. Он человек смелый, инициативный, хорошо знает Африку. Именно Леперсольский отыскал следы пропавшего коллежского асессора. И угадай где? В Алжирии. На побережье Средиземного моря? Да. Главный порт колонии — Аран. Львов Левшин завел там на ворованные деньги лечебницу для чахоточных больных. и еще прикупил гостиницу на лучшей улице. А когда узнал о миссии Власова, бросил все и скрылся. Борис Андреевич выкупил у мэрии Урана дипломатический паспорт предателя, он по нему получал патент на лечебницу, а еще через год к Минелику прибыл наш новый разведчик, поручик Булатович, и чуть не застал там какого-то русского, неизвестного звания человека. Этот делец втерся в доверие к близкому окружению Негуса и поставлял ему винтовки. Леонтьев отлучился в Константинополь, и в его отсутствие неизвестный развил торговлю. — Винтовки? Негусу? — встрепенулся Алексей Николаевич. — А это не Вязальщиков был? — Тот знает. Булатович его не видел. Тот, узнав, что едет русский офицер, быстро скрылся. — А почему, кстати, спросить? Ты тогда краснел перед его величеством за дипломата, — возмутился Алексей Николаевич. — Пусть бы это делал Гирс. Его человек предал, а не твой. Гирс в то время министр иностранных дел. — Операцию готовил я. Мне и краснеть. — Ты встречался с Львовым Левшиным перед отъездом? — Несколько раз. — Опиши его внешность. Генерал наморщил лоб. — Рост-то твоего. Ранняя залысина. Глаза голубые, картавит. — Это не Вязальщиков, — расстроился коллежский советник. — Черт возьми, вся твоя история не имеет к моей никакого отношения. — Ну, что поделать, — виновато развел руками Таубе. — Разве только ноги растут из авантюры Ашинова, и резчик по горлу застрял в Африке с той поры. Ты занимался вольными казаками по своей линии? — Нет, покойный государь послал меня в... короче говоря, в другое место. Я пропал тогда на 10 месяцев, помнишь? — Точно, — вспомнил сыщик. — Может, теперь признаешься, где ты был? Торговал изумрудами в Сиаме, а также создал там агентурную сеть. — Вот почему у Лидии Павловны перстень с таким камнем, — вскричал Лыков. — А я все думал, откуда у тебя, голодранца, подобная ценность. Виктор Ренгольдович улыбнулся. — Да. В целях конспирации приходилось заниматься камнями. Опять же, бюджета мне, как водится в русской разведке, не дали. Только 3000 фунтов оборотного капитала. Остальное я должен был заработать сам. Крутился как мог. Знаешь, купец из меня оказался никудышней. Вот-вот, дай тебе лесное имение, ты бы его живо разбазарил. То ли дело я. Дальше разговор перешел на детей. Ольга, единственный ребенок четы Таубе, готовилась выйти замуж. Родители нервничали, жених им не нравился, но куда деваться. Виктор Ренгольдович спрашивал у более опытного в таких делах друга совета. Тот как мог успокоил. Принцесса Шурочка, когда в первый раз привела в дом своего француза, потом даже расплакалась. Папа с мамой не одобрили. Но постепенно жених все более открывался, причем с хорошей стороны. Выяснилось, что он и образованный, и чуткий, и от Шурочки без ума, только застенчивый, поэтому сразу всего не разглядеть. Алексей Николаевич советовал обоим родителям проявить терпение. И если они верят любимому чаду, так надо верить до конца и признать, что если она умна и хорошо воспитана, то кого попало, не изберет. Позовите жениха к себе в гости, найдите повод познакомиться с его родителями. Кто они, кстати? Отец — сенатор первого департамента, а мать — урожденная Саймонова. Для тебя честь, немец-перец, породниться с хорошей русской фамилией. Сват научит, наконец, водку пить. Водку пить я и без него умею, — не унимался Тауба. Вот Олюшку жалко. Они ее увезут, понимаешь? Встану я поутру, а Олюшки нет. Тогда тебе надо в первую очередь себя переделать, старый пень. Ты что, дочери добра не желаешь? Хочешь, чтобы она век здесь просидела? Чтобы тебе спокойнее было? Эгоисты. Жених им не нравится. Вот в чем дело оказывается. А ее собственная жизнь, собственные беды и радости, семья, супруг, детки. Откуда им взяться, если Ольга должна тебе поутру кофе подавать? Это все я понимаю. Но мы же одни останемся. Будто свет в окошке погас. А как я сейчас один живу, ты думал? — грустно ответил другу Лыков. — Сыновья в Туркестане, дочь в Париже. У тебя хоть Лидия есть, а детей надо отпускать. Как корабль на воду, пусть сам плывет. Все рифы имели его. Жалко, понимаю, страшно за них. Но ты можешь лишь одно — любить и ждать, когда чадо найдет на тебя время. а сам не навязывайся. После разговора с Талабе Алексей Николаевич поехал к Певческому мосту в Министерство иностранных дел. Переписку по давнему делу Ашинова ему кое-как, но дали. Помог открытый лист за подписью премьера. Но, изучив бумаги, сыщик понял, что пришел не по адресу. После возвращения казаков в Одессу правительство назначило следствие. Вел его полковник отдельного корпуса жандармов Цуколовский. Вот что надо смотреть. И Лыков отправился на Фонтанку, в родное министерство. Уже ночью Лыков вместе с Трусевичем явились в Зимний дворец. Столыпин, хмурый и раздраженный, выслушал доклад коллежского советника. Задал несколько вопросов и отпустил. Было видно, что ему сейчас не до святых образов. На жалобы сыщика, что императрица послала в Казань еще одного дознавателя, сказал: «Ну и что? Лучше будете искать». Лыков взял в архиве МВД следственное дело и изучал его с перерывами 2 недели. За это время вернулся из Сибири Сергей Азвистопола. А перерывы случились из-за появления в Петербурге Николая Куницына по кличке Колька Кун. Этот крестьянин-утопист и бывший приятель сыщика стал атаманом шайки террористов. Лыкову нужно было его убить, чтобы сохранить в тайне некоторые свои поступки. Если власти узнали бы о них, коллежского советника ждала бы отставка, а то и что похуже. С трудом 2 сыщика отыскали и ликвидировали бандита. Смотри книгу «Банда Кольки Куна». Почти все дни пребывания в столице Алексей Николаевич прожил на Большой Ружейной. И настолько сблизился с госпожой Аконишниковой, что даже не хотелось уезжать. Следственное дело открыло Лыкову неприглядные подробности авантюры Ашинова. С атамана и его ближайшего окружения сняли допросы. Алексей Николаевич изучил показания сподвижников царицынского мещанина, скакнувшего в казаки, доктор Добровольский, ординарец атамана отставной юнкер Цель, унтер-офицер Алексеев и капитан Нестеров сообщили о составе экспедиции. Туда записался всякий сброд. Было 7 осетин, 3 петербуржца, 2 харьковчанина, парочка настоящих терских казаков. Несколько человек имели образование — ветеринар, народные учители. Многие владели ремеслом — плотники, столяры, кузнецы. Но большая часть отряда набиралась в Одессе. Поэтому среди добровольцев оказалось 1,5 десятка босяков. И даже настоящие уголовники, бежавшие в Африку от преследования полиции. К черту на куличики поехали также 9 жен и 8 детей. В крепости Сагала Ашинов наладил некое подобие порядка. Завел хозяйство, даже высадил 15 000 лос винограда. Собирался развить в Африке виноделие. Еще он разбил мужчин на взводы. Всего получилось 6 взводов. Первый казачий, со 2-го по 5-й пехотные, и 6-й артиллерийский. Пехотных было по 21 человеку, командовали ими отставные военные. Их сыщик изучать не стал, а сосредоточился на элите. Сначала он посмотрел списки артиллеристов. Тех оказалось 18, под началом отставного подпоручика Михалапова. Вооружение состояло из картечниц Гатлинга. Мог вязальщиков быть в их числе. Вдруг он и есть, Михалапов. Но архивы доказали, что нет. Все артиллеристы вернулись в Россию и были этапированы к местам проживания. Тогда сыщик занялся казачьим взводом. Это была своего рода гвардия, личная охрана Ашинова. Взвод состоял всего из 11 человек. Командир подхорунжий Никифоров плюс 7 осетин плюс 2 терца — 10. А кто 11-й? О нем упоминали очень неохотно. И никто не смог назвать настоящую фамилию. По бумагам Иванов, а по виду барин. Никифоров подтвердил, что неизвестный был из аристократов. Не то польских, не то литовских, бог их разберет. Образованный, владел несколькими языками. Все отметили, что по-русски он говорил без акцента. А полякам это не свойственно. Приметы самые общие: высокий рост, серые глаза, решительный, конечно, решительный. Когда французы начали обстреливать крепость, люди попрятались в ров, и Ашинов раньше всех. Он отдал приказ казачьему взводу рассыпаться по берегу и встретить десант огнем. Сам же забился в яму, как крыса, и сидел в ней до конца боя. Увидев это, казаки тоже остались в укрытии. Лишь Иванов вышел на позицию с оружием в руках, но понял, что помогать ему никто не собирается, и исчез. Когда французы высадились и стали сгонять пленных в шлюпки, польско-литовского барина среди тех не оказалось. Судя по характеру, этот человек вполне мог рискнуть и отправиться в Абиссинию в одиночку. А рост и цвет глаз были те же, что и у Вязальщикова. Похоже, сыщик нашел Сайтани. Но что толку?